А ну как там на верхах углядят в этом стремление к самостоятельности? Нет, нет, нет, что не говорите, а власть — дело коварное. И в ней главное — говорить и ничего не делать. Само все образуется. Тем более, что граф Толстой Лев Николаевич утверждает, что исторические процессы не зависят от исторических личностей. И это его утверждение, между прочим, разрешено цензурой. Вот почему все само собой и отложилось до утра. И на нижних улицах, и в губернаторской голове, и на верхней баррикаде, и во всем городе прославили. Изот увел свою ораву в пристенские кабаки и притоны. Жандармский полковник, люто переругавшись с двумя поручиками, уехал домой. Командиры рот приказали фельдфебелям бдеть и тайными тропами направились в дилижанс, дальновидно послав денщиков сказать домашним, что ночевать они не придут в связи с открытием боевых действий. Однако кабаре оказалось закрытым, и поручикам теми же тропами пришлось перебазироваться в полной пыли плюша Бенедиктина скуки и зависти заведения мадам Переглядовой. «Это Роско много о себе воображает», — сказала мадам, выйдя к дорогим гостям. «Вы думаете, она закрылась на святки, Пасху или на уборку? Она закрылась из какой-то солидарности, и сама так сказала». От нее была Дуняша, и через Дуняшу эта нахалка сказала, что мы должны закрыться тоже и не обслуживать из солидарности. Как вам это все нравится? «Десио», — сказал любитель брюнеток. «Я думаю, завтра все рассеется, само собой», — сказал старший в чине. С верхней улицы ушли возмущенные обыватели. Если бунтовщики догадаются к утру разбежаться, я спокойно отведу свою роту в казармы. «Куда это они вам разбегутся?» — пренебрежительно спросила Переглядова. «Это же все друзья-приятели Ростки. Арестуйте ее, и она вам все выложит про солидарность, и про бандита Прибыткова, и про цыгана, и про студента Росю». Решительно перебил старший: «Мадам, вы ничего не говорили, а то, боюсь, вам придется прикрыть заведение за отсутствием приличной клиентуры. Шлите Росю, Гесю, шампанское и забудьте о фамилиях. Армия не любит доносчиков». Уязвленная мадам пошла исполнять заказ. И кто знает, может, наутро и впрямь все бы завершилось так, как предполагал старший в чине. Да аккурат в это время судьба привела в заведение разобиженного Изота с кучей приятелей в разной степени опьянения. Они шумно расположились в большой зале, через которую лежал путь мадам, сопровождающий заказ. «Вот кто мне нужен!» — заявил Изот и схватил Ростю за руку. «Это невозможно, Рося занята». И хозяйка объяснила, кем именно занята Рося. «Это вместо того, значит, чтобы защищать отечество от врага внутреннего», — возмутился Изот, потерявший сегодня друга исключительно из-за армейского равнодушия. «Вон их отсюда! Они с цыганами, студентами и евреями бороться государю-императору присягали, а не с Гесей и Росей. На передовые позиции их силой доставим». «На позиции!» — рявкнули приятели, находящиеся в разной стадии опьянения. «Силой!» Напрасно перепуганная мадам и решившие заплакать девочки умоляли изотовских дружков, хватая их за руки и даже норовя сесть на колени. Яростной волной женщины были сметены, и к офицерам вместо ожидаемых Гесси да Росси вошли совсем неожидаемые и далеко не Росси да Гесси. Как на грех, сабли и револьверы были сданы вышибале —